Каждый из нас имеет своего героя, воплощающего в себе идеалы, которые мы хотели бы осуществить в нашей жизни. И в этом нет ничего плохого, наоборот, оно совершенно естественно, нормально и желательно, смотря, конечно, кому мы стараемся подражать. Вот почему важно, чтобы с самых ранних лет мы поставили перед собою правильный пример жизни. Но некоторые спросят, где же нам найти таких героев? Перед нашим взором на страницах Библии встает целый ряд таких людей. Сегодня для нашего размышления я хотел бы взять в пример человека, который мог сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Это человек, который своей непоколебимой верой прокладывал путь к самым высшим идеалам жизни, сказав однажды: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое». Он же, несколько лет спустя, сидя за тюремными стенами, узником за Евангелие, который он проповедовал, мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Да, его конец доказывает, что это не были пустые слова какого-нибудь энтузиаста. О нет! Когда он сказал: «Не дорожу своей жизнью, только бы совершить поприще мое», то знал, что ожидали его узы и скорби. Слушайте, это слова апостола Павла. «Вот ныне я по влечению духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». И тут он добавляет слова нашего текста: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». У Павла была цель в жизни, и за эту цель он готов был умереть, идеал, за который он был готов всем пожертвовать. Это не значит, что апостол Павел не дорожил своей жизнью, наоборот, в одном месте он говорит, что оставаться в плоти нужно было для тех, которых он приобрел для Господа. Некоторые люди готовы умереть и желают смерти, потому что им жизнь надоела, у них нет для чего жить. О Павле этого нельзя сказать. Он дорожил жизнью каждым ее моментом, так как каждый день, каждый час и каждая минута давали ему возможность исполнить служение, которое принял он от Господа. Для него жизнь была состязание в беге, и его целью было совершить это состязание. Иначе говоря, его земная жизнь была средством к цели, а цель его была совершение служения, которое он принял от Господа, а именно проповедовать Евангелие благодати Божией. И вот он говорит, что для достижения этой цели он готов пожертвовать своей жизнью, если нужно, так как он учел, что цель его превосходила самое драгоценное, что человек имеет, именно его жизнь. Таково убеждение было апостола Павла. Он ничего не жалел, лишь бы угодить своему Господу. Можно ли превзойти такую цель жизни? О, нет, дорогие мои! Но вы скажете, если его задачей была проповедовать Евангелие благодати Божией, то я не могу подражать в этом Павлу, так как я не проповедник, я обыкновенный рядовой христианин. Дорогой мой друг, я возвращаюсь к Христовой притче о талантах. В этой притче Христос показал, что каждый имеет талант, даже если только один, и этот талант является данной нам Духом Святым способностью свидетельствовать о нашем Спасителе. Вы примете силу, если хотите, вот этот божественный талант, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Не все те, которым Христос накануне своего вознесения сказал эти слова, сделались проповедниками. Из этих 120 человек, думая, что не больше 10% были проповедниками, но все, без исключения, они были Христовыми свидетелями. Когда мы разбирали 11 главу книги «Деяния», то мы заметили, каких 5 слов употребляемых для описания разных методов распространения благой вести. Например, в 19 стихе 11 главы сказано, что рассеявшиеся от гонения проповедовали слово. Дальше в этой главе мы читаем, что некоторые благовествовали Господа Иисуса. А в Варнаве сказано, что он убеждал людей держаться Господа. Потом, что он и Савел учили Слово Божие. И в конце говорится о некоем Агаве, что он превозвещал духом. Первое употребляемое слово здесь, проповедовать, в подлиннике имеет значение самой обыкновенной речи, то есть разговор или беседа между людьми. Это не проповедь так, как мы понимаем это слово, но самый обыкновенный разговор между двумя собеседниками. Верующие молодой апостольской церкви, которые были рассеяны во все стороны по причине преследования, естественно, непринужденно говорили, беседовали, разговаривали со всеми, с которыми они встречались, о Христе. Так что, дорогие мои, все верующие приняли от Господа это святое служение – и поручение благовествования Евангелия благодати Божией. О, дал бы Бог и нам быть так мотивированы любовью Божией, как был апостол Павел, чтобы и мы могли сказать, не дорожим нашей жизнью, только бы сделать известным погибающему люду Евангелие благодати Божией. И тут, дорогие мои, еще раз уместно напомнить себе, что это за Евангелие, за которое Павел готов был умереть. Евангелие. Это значит радостная весть. А ведь бывают разные вести, которые люди называют радостными. Но прошу заметить, что все они характерны тем, что они временны. Евангелие же – это благая, радостная весть, которая вечна. Она предлагает человеку вечную жизнь, дает вечную радость. В первую очередь познакомимся с значением библейского употребления этого слова «благодать». А его следует правильно понять, ибо этой благодатью человек спасается. И за возвещение этой благодати бесчисленное множество детей Божьих в полном смысле этого слова положили свою жизнь и сегодня умирает за нее. Благодать значит незаслуженная милость. То есть это Божий дар, который человек никак не может заслужить, но который он должен принять. Вы припомните евангельский рассказ о женщине, самарянке. Самарянка не знала благодати, она не знала дара Божия, а с ней миллионы людей и сегодня не имеют малейшего понятия о том великом даре спасения, который Господь Бог дает. Незнание дара Божия держит людей во грехе, как это было в случае с этой женщиной. Она жила в ужасном грехе. Грех, как тиран, держал ее в рабстве. Апостол Павел говорит, что Бог века сего, то есть дьявол, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о Слове Христа. Эта женщина имела некоторые познания о религии, но это не избавляло ее от власти греха. Так и в настоящее время есть масса людей, имеющих познание о тех или других религиозных принципах, но это знание не дает ни освобождения от власти греха, ни уверенности в прощении грехов, ни радости вечной жизни. Возлюбленные, для того, чтобы освободиться от власти греха, чтобы спастись от вечного мучения, нужно знать благодать Божию и не только знать, но лично ее принять в свое сердце. О, дивная эта благодать Божия! Она совершает величайшую перемену в нашей настоящей жизни и дает нам уверенность в вечной жизни. Неверие и незнание этой Божьей благодати держит людей также в суеверии и в рабстве внешней формальной религии, которой никакой пользы не приносит бессмертной душе. Так обстояло с самарянкой. Христос говорил с ней о благодати, о даре Божьем, о живой воде. Она стала говорить с ним о храмах и алтарях. И тут Христос показал ей, что спасение не в формальной религии, не в поклонении на какой-нибудь святой горе или в особом здании, но что Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине. Так именно обстоит со всяким человеком, который не знает дара Божия. Все, что он знает в этой области, касается внешней стороны религии. Некоторые при наличии определенного религиозного знания могут рассуждать о церковных догматах, о той или иной деноминации и одновременно не знать самого существенного благодать Божию. Но в чем же заключается этот дар благодати? Как мы уже указали, Божий дар – это жизнь вечная. Слово Божие так говорит: «Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Да, дорогие мои, это и есть благодать – быть спасенным от вечного мучения и гнева Божия. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но благодать Божия заключается также в полном прощении наших грехов. В книге Деяний в 10 главе сказано: «О нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Возлюбленные братья и сестры, какую высшую цель можно поставить себе, чем сказать людям, что Бог с ними готов поступить по благодати, что Он готов принять любого грешника, простить все его грехи и дать ему вечную жизнь? Стоит за такое Евангелие умереть, не так ли? О, чудная благодать Божья! Как дивно знать, что наши все грехи прощены ради Иисуса Христа! Есть ли больше этой радости? Но и в этом познании возможно быть эгоистом, держать в себе это знание, когда кругом люди гибнут без Христа и без надежды. О, братья и сестры, вновь положим нашу жизнь на алтарь, посвятим себя на это благороднейшее из призвания быть свидетелями Христовыми, если это даже стоило бы нам скорби, страданий и смерти. А пока Господь дает нам жизнь, будем дорожить всякой возможностью делиться с другими этим чудным даром. Я лично не хотел бы, чтобы кто-нибудь, слыша мой голос, мог бы сказать, что я не сказал ему об этой благодати. Поэтому в течение этих последних пару минут я хотел бы указать еще раз из Слова Божия, как ты, мой дорогой друг, если ты еще не спасен, можешь принять этот дар Божий. Этот дар Божьей благодати явился в Сыне Божьем Иисусе Христе. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Да, благодать явилась через Иисуса Христа. Точно так же, как мы унаследовали грех от Адама, и, следовательно, в нем умерли для Бога, так точно мы получаем жизнь в последнем Адаме Иисусе Христе. В первом Адаме мы потеряли все, а теперь все и более получаем в последнем Адаме. Он, Иисус Христос, полный благодати, пришел, чтобы помиловать и спасти грешника. Мы можем сделаться причастниками благодати Божией только через Сына Его. Да, Иисус Христос является тем чудным посредником, через которого льется Божья благодать. И теперь важнейший из всех вопросов. Как грешнику принять этот дар Божьей благодати? Я еще раз прочту этот стих из послания Ефесянам. Слушайте: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Дорогие мои, если мы думаем, что хоть крошечку мы достойны этой благодати, то Бог ее не может нам дать. Мы ее должны именно принять как дар, или ее вовсе не иметь, не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Это существенный факт, фундамент Евангелия, его краеугольный камень, возлюбленный не старанием, не делами, не достоинством, но благодатью Божией через веру. Слава Ему! Иисус Христос пришел спасти грешников всякого рода, будь он самый окаянный. Дорогие мои, перед Богом мы все стоим одинаково виновными, ибо все мы, как овцы, заблудились и совратились каждый на свою дорогу. Таковы Христос пришел спасать. Он пришел в этот мир спасать и пьяниц, и воров, и лжецов, и нечестивых, и убийц, и религиозников, которые имеют религию, а Бога не знают. Они не менее виновны перед святым и праведным Богом. Вернее, они в большей опасности, так как думают, что их религия имеет какое-то преимущество перед Богом. Но кто бы ты ни был, ты грешник, и Христос Иисус пришел в мир спасти таковых. В этом и явилась благодать Божия. Верно это слово, возлюбленные, и всякий, который принял благодать Божию, нашел, что оно так. Это слово достойно всякого принятия всех нас, но более того, оно достойно, чтобы за него положить жизнь свою. Но не всем суждено положить свою жизнь за свой идеал. Если мы любим Господа всем сердцем и сделали целью нашей жизни возвещать Евангелие благодати Божией, тогда мы должны быть готовы не только умереть, но и жить для нее. Да, иногда труднее жить для Господа, чем умереть. Герой нашей беседы сказал, что желание его сердца было, чтобы в нем возвеличился Христос, жизнью ли то или смертью, ибо для него жизнь была Христос и смерть приобретение. Мой друг, какое значение имеет Евангелие благодати Божией для тебя? Можем ли мы так честно, откровенно, от всего сердца сказать: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». А если это совсем незнакомый язык для тебя, тогда ради спасения твоей бессмертной души прошу тебя, прими сегодня, сейчас там, у своего радиоприемника, эту дивную, неизмеримую, всеобъемлющую благодать Божию. Открой, мой друг, сегодня твое сердце и скажи Господу: дай мне то, что ты дал самарянке и сотнями, тысячам и миллионам другим душ. Поверь мне, что Он ответит тебе, прежде чем ты отойдешь от своего приемника. Грешников многих принял Он туда, но там еще есть место для тебя. Они омыты кровью Христа. Христос зовет, омоет и тебя. Слава и хвала Ему.